Да. Здравствуй, мой отморозок дорогой. Как поживаешь в последнее время? Пошел бы ты нахуй, пидорас вонючий. Так вот, а ты работаешь? А не мялся ли, урод, еб... Ты понял? Ты попал, Али, ты попал. Губошлеп ты ебучий, рот протри свой, мудак слоеный. Кто там? Алло, алло, тебе памперсы для покемонов нужны? Чего? Памперсы для покемонов. Новая вещь. Ну чё ты губошлёп-то? Ты брать будешь? Слушай, мудак, ты же себе вообще не покемоны купи, а мозги, долбоёб. Чё ты, ёб, на меня наезжаешь? Козёл! Пидорас ты вонючий, мокрожопый, блядь. Какой? Алло, здравствуйте. Теоретически мокрожопый — это человек с мокрой жопой. Но вот я не знаю, вот что вы имели в виду. Ты себе свой хуй в глотку засунь и узнаешь, что ты поймешь. Так, пидорас так... ты есть мокрожопый, блядь. Ну, а при каком дороге образуется мокрожопый? Блин, ну у меня не получается хуй в глотку засунуть. Ну давай, хуесос. Как? С тобой. Помоги мне. Никак. А тебе дружки твои, слышишь, что тебя тебе говорят-то? Ты включи им громкую связь там. Кому? Да. Алло? А? У меня не получается, я пытался, но не получается. А ты отсоси, получится. А не получается, у меня ребра, может, мешают. У меня что-то не получается так делать. Чего у тебя мешаются? Ребра. А ты ебнись об стенку, они тебя выскочат. Ну не получается все равно. Вот ты слушай меня теперь. Осёл вонючий, я... Ты же люди хорошие. Я когда узнаю твой телефончик, я тебе ребра твои починю. Да? А сколько это будет стоить? Это тебе в морге объяснят, твоей матушке. Блин, а в морге как? А ты узнаешь как там. Блин, да туда надо деньги платить, чтобы ехать. Ну, тебе мать и заплатит за тебя, отлави бушу. А чем? Мне не нужна... Ты, я тебя ненавижу, у меня кровь из уха. Как мне ребра удалить? Ножом тебе надо удалить их. А где нож взять? У меня нет ножа. Ну говори, пиди, я пока покурю. Ты что, мудил, ёпт? Ты заебал. Вот ты мудачок, ты молодой, а долбоёб, блядь. Глупее тебя, наверное, блядь, только кузнечики, блядь. Слышь, ты полезу, ты, блядь, чурочка. Че пизда? Гондон ты вонючий. Штопанный. И отец, я пидорас был. Такого и мать, не бывает. Шлюха.